Даса стоял потрясенный. По щекам у него бежали слезы. В руках его дрожала и качалась чаша, которую он только что наполнил для отшельника. Вода выплескивалась ему на ноги. У него было такое ощущение, словно у него отрезали какую-то часть тела, вынули что-то из головы. В нем была пустота, долгие прожитые годы, сокровища, которые он берег, радости, которыми наслаждался, боли, которые терпел, весь испытанный им страх, все изведанное, вплоть до грани смерти, отчаяния. Все это вдруг было отнято у него, отменено. Обратилась в ничто, и все-таки не в ничто. Ведь память не исчезла, картины остались в нем. Он еще видел, как сидит кровать, высокая, неподвижная, с поседевшими вдруг волосами, а на коленях у нее лежал ее сын. Он лежал как добыча, словно она сама его задушила. Его руки и ноги вяло свисали с ее колен. О, как быстро! Как быстро и страшно, как жестоко, как основательно его просветили насчет Майи. Все у него сместилось. Долгие, полные событий годы сжались в мгновение. Сном было все, что еще только что казалось насущной действительностью. Сном было, может быть, и все, что случилось раньше. Вся история о княжеском сыне Дасе, его пастушеской жизни, его женитьбе, его мести Нале, его бегстве к отшельнику. Все это были изображения, какими можно любоваться, видя цветы, звезды, птиц, обезьяны, богов в орнаменте из листьев на резных стенах дворца. А то, что с ним произошло и предстало его глазам вот сейчас, это пробуждение, после того, как он был князем, побывал на войне и в темнице, это стояние у источника, это чаша с водой, которую он только немного расплескал, а также его беспокойство по этому поводу. Разве все это не было, в конце концов, из того же материала, не было сном, мороком, Майей? И все, что с ним еще произойдет, все, что еще увидит его глаза и чего еще коснутся его руки до его собственной смерти, разве оно было из другого материала, чем-то другим? Игрой он был и видимостью, обманом и сном. Майей был он, прекрасный и страшный, восхитительный и отчаянный калейдоскоп жизни с ее жгучим блаженством и жгучей болью.